4:25. Он шел на снижение. За спиной сидел его верный штурман. Апачи подойдут не спеша, медленно, поочередно исключая опасности, одну за другой. Три машины, словно три разгневанных архангела, спустятся с небес и завладеют этим выморочным местом. Однако стэнфордский специалист по судебной химии ошибся. Апачам здешний коктейль не понравился. Не прошло и 10 секунд, как раздался хлопок, и двигатель выбросил струю пламени. Указатель температуры выхлопного газа пересек красную отметку. В обязанности Бранча входила готовность к внештатным ситуациям. Летчиков готовят не только к полетам, но и к падениям. Именно такое механическое повреждение у Бранча случилось впервые, однако представлял он его не раз. Когда двигатель отказал и приборы вышли из строя, Бранч не запаниковал, пытаясь компенсировать возросшие обороты, изменил шаг винта. Перестало подаваться электричество. «Двигатель вышел из строя», — спокойно доложил Бранч. Наверху у лопастей тем временем расцвел ярко-голубой шар, похожий на огни Святого Эльма. Машина окончательно отказала, и Бранч объявил: «Вхожу в авторотацию». Авторотация означала, что двигатель полностью парализован. «Иду вниз», — доложил он. «Вот так. Никаких упреков, никаких эмоций. Отомсти за меня, МакДэниелс». «Вы разбились, майор?» «Никак нет», — ответил Бранч. «Земли не вижу». Турбина взорвалась. Бранч умел выполнять авторотацию. Он интуитивно изменил шаг винта и вошел в крутое скольжение, близкое к полету. Даже при парализованном двигателе центробежная сила продолжает вращать лопасти винта, благодаря чему можно совершить вынужденную посадку, теоретически. А при скорости падения 1700 футов в минуту на эту попытку остается 30 секунд. Бранч тренировался выполнять авторотацию 1000 раз, но не посреди ночи и не в ядовитом лесу. Поскольку питание отключилось, фары не горели. На Бранча навалилась темнота. Он вздрогнул от ее натиска. Глаза не успели привыкнуть. Нет даже времени, чтобы глянуть в окуляр ночного видения. Чёртовы приборы. Нужно было полагаться только на зрение. Впервые Бранч испугался. «Ничего не вижу», — спокойно сказал он. Он отогнал образ деревьев, готовых вспороть машине брюха, и доверился силе лопастей. «Держу уклон, а винт крутится сам». Мертвый лес представлялся Бранчу неотвратимым, как ножи хулиганов на темной улице. Он отлично знал, что деревья падения не смягчат. Ему хотелось извиниться перед Ромадой, молодым отцом, который годился ему в сыновья. «Куда я нас затащил?» Только тут Бранч понял, что окончательно потерял управление, и доложил: «Терплю бедствие». Вертолет с металлическим скрежетом вошел в верхние ветки. Сучья скребли алюминий, выламывали шасси, как будто хотели выцарапать людей из чрева машины. Несколько секунд вертолет скорее планировал, чем падал. Лопасти обламывали ветки, стволы обламывали лопасти. Лес вцепился в машину мертвой хваткой. Вертолет обрушился на землю. Шум стих. Вмявшись носом в дерево, машина тихонько покачивалась, словно колыбель. Бранч поднял руки с пульта. Вот и все. Он потерял сознание. Потом очнулся. Его стошнило прямо в маску. В темноте и дыму, дергая ремешки, он снял ее и с трудом высунулся наружу. Мгновенно Бранч почувствовал, как легкие кровь наполняются ядом, ощутил его запах и вкус. Воздух обжигал горло. Бранч почувствовал, что болен, болен целую вечность, поражен до самых костей. «Маска!» — с тревогой вспомнил он. Одна рука не действовала. Бранч попытался найти маску здоровой рукой. Кое-как очистил и прижал к лицу. Кислород леденил горло, поврежденное парами аммиака. «Рам!» — каркнул Бранч. Тишина. «Рам!» Бранч чувствовал, что сзади пусто. С переломанными костями, поврежденной рукой, повиснув на ремнях лицом вниз, майор сделал единственное, что мог. Сделал то, зачем здесь оказался. Он пришел в этот темный лес, чтобы встретиться с великим злом, и теперь заставил себя смотреть. Он смотрел, наблюдал, ждал. Тьма рассеивалась. До рассвета было далеко. Просто глаза постепенно привыкали. Появились неясные очертания. Серый горизонт. Бранч заметил на прозрачном колпаке какие-то яркие вспышки. Сначала он решил, что под действием грозы вспыхивают газы. Яркие лучики чертили по разным предметам в лесу, не освещая их, а только выхватывая из тьмы силуэты. Бранч пытался разобраться в происходящем, но понимал только, что свалился с неба. «Мак!» — позвал он в микрофон. Потом посмотрел на провод. Провод был оборван. Бранч остался один. Приборная панель все еще подавала признаки жизни. Какие-то устройства на ней питались от батареек, и перед Бранчем мигали красные и зеленые огоньки. Все приборы показывали, что машина умирает. Майор огляделся. Вертолет лежал рядом с Z-4 на куче стволов. Бранч всматривался сквозь плексиглаз, который казался покрытым тонкой паутиной. Невдалеке он увидел изящное распятие. Большой крест с тонкими перекладинами. Бранчу хотелось думать, что какой-нибудь раскаявшийся серб воздвиг памятник над братской могилой. Но тут стало видно. Это лопасти сломанного винта зацепились за ветки и повисли, образуя прямой крест. На земле среди мокрых листьев и хвои валялись многочисленные обломки. Возможно, они были мокрыми из-за дождя. Только потом Бранчу пришло в голову, что, наверное, разлилось топливо. Больше всего майора тревожило то, что он почти не беспокоился. Как бы со стороны он отметил, что топливо может возгореться, и нужно спасать себя и товарища, живого или мертвого, и убираться из вертолета. Это нужно было делать срочно, но Бранч не спешил. Ему хотелось спать. Нет. Он старательно задышал кислородом, приготовился превозмочь боль, как делают спортсмены, когда бежать уже не в моготу. Бранч вскочил, задел плечом колпак, услышал скрип сломанных костей. Вывихнутое колено вильнуло вперед, потом назад. Он заревел. Упал обратно в кресло. Каждый нерв буквально вопил от нарастающей боли. Болело все. Откинул голову назад, нашел маску. Колпак мягко поднялся. Бранч вдыхал кислород, словно это могло заставить его забыть, сколько еще будет боли. Но кислород только прояснил рассудок. В голове мешались названия сломанных костей. Ужасно. Непонятный диагноз. Жуткие раны. Каждая кричала о себе, и все кричали одновременно. Боль оглушала. Бранч поднял дикий взгляд туда, где раньше темнело небо. Теперь не было ни неба, ни звезд. Облака и облака. Какой-то бесконечный купол. Бранч вдруг испытал приступ клаустрофобии. Нужно выбраться. Он вдохнул еще раз, оставил маску, сбросил ненужный теперь шлем. Помогая себе здоровой рукой, выкарабкался из кабины. Сила тяжести швырнула его на землю. Ему казалось, что он съеживается и делается все меньше. Сквозь боль вдруг прорезалось, словно расцвело какое-то странное удовольствие. Это встало на место вывихнутое колено. Облегчение, которое испытал Бранч, было сильным, как сексуальная разрядка. «Слава богу!» — простонал он. Майор отдыхал, лежа щекой в грязи и тяжело дыша. Старался сосредоточиться на своем облегчении, которое уже слабело, забывалось. Бранч представил себе дверь. Если он войдет, боль сразу прекратится. За несколько минут Бранч немного оклемался. Лучше всего было то, что от перенасыщения крови газом руки и ноги онемели. Хуже всего были сами газы. Ужасная вонь, травянистый вкус во рту. «Танго-1!» — донеслось до Бранча. Он посмотрел вверх на просевший корпус своего «Апача». Голос доносился с заднего кресла. «Эхо, Тан! Ветте!» Майор преодолел искушение лечь на землю. Он вообще не понимал, как еще может двигаться. Но нужно выяснить, что с Ромадой, и сообщить своим об опасности. Бранч встал на подножку и прислонился к холодному алюминиевому корпусу. Вертолет лежал, покосившись на бок. Оказалось, Машина повреждена гораздо больше, чем думал Бранч. Перегнувшись через борт, он посмотрел в отсек штурмана. Приготовился увидеть худшее. Но там было пусто. В кресле лежал только шлем Ромады. Снова раздался голос, сначала едва слышно, затем громче. «Эхо Танго-1!» Бранч взял шлем и натянул на голову. Майор вспомнил, что Ромада носил на забрале фото новорожденного сына. «Говорит Эхо Танго-1!» — произнес он. Голос у него оказался смешной, певучий и высокий, как в мультиках. «Ромада!» — Макдэниелс от облегчения позволил себе разозлиться. «Где ты шляешься? Доложи обстановку! Что с остальными? Прием!» — говорит Бранч, — сказал Эллис все тем же странным голосом. Видно, при падении вертолета он получил контузию, что-то случилось и со слухом. «Майор, это вы?» — донесся до него голос Макдэниелса. «Говорит Эхо Танго-2. Как вы там? Прием!» «Ромада пропал», — сообщил Бранч. «Вертолет разбился». С полминуты Мак переваривал услышанное, затем деловито продолжил. «Видим вас, майор, на инфракрасных приборах, рядом с вертолетом. Оставайтесь на месте. Вам окажут помощь. Прием!» «Нет!» — проскрипел Бранч птичьим голосом. «Ни в коем случае! Вы меня слышите?» Мак и прочие молчали. «Не пытайтесь приблизиться! Повторяю, не пытайтесь приблизиться! Турбины здесь не работают!» Все приняли известие без особой радости. «Вас понял», — сказал Шульба. Макдэниелс продолжил. «Майор, как ваше самочувствие?» «Самочувствие?» Кроме боли, Бранч ничего не чувствовал. Он всего лишь смертный. «Терпимо!» «Майор!» Макдэниелс сделал неловкую паузу. «Что у вас с голосом?» «Значит, они тоже заметили». Доктор медицины Кристи Чемберс тоже слушала. «Это азот», — сообщила она. «Конечно», — подумал Бранч. «Элиас, вы можете подышать кислородом? Это необходимо». Бранч вяло поискал маску Ромады, но ее, видимо, сорвало при крушении. «Где-то в воздухе», — слабо сказал он. «Достаньте», — потребовала Чемберс. «Не могу», — сообщил Бранч. Искать маску означало снова двигаться, и еще хуже — бросить шлем Ромады и потерять контакт с внешним миром. Нет, радио нужнее кислорода. Связь — это информация, информация — это действие, действие — это спасение. «Вы ранены?» Майор посмотрел на себя. У него по бедрам чиркали странные цветные лучики, и он понял, что это лазеры. Его вертолеты изучают местность, выбирая цели для своего оружия. «Нужно найти Ромаду», — сказал он. «Вам его видно?» Но Макдэниелс не унимался. «Вы можете двигаться?» «Что они говорят?» Бранч обессиленно прислонился к машине. «Вы можете ходить, майор? Вы в состоянии оттуда уйти?» Бранч оценил свои силы. Оценил условия. «Нет». «Передохните, майор. Не двигайтесь. Из лагеря к вам направляется биохимическая бригада. Мы их спустим на тросе. Помощь идет, сэр». «Ромада, это не ваша забота. Мы его найдем. А вы пока посидите». Как может человек просто взять и исчезнуть? Даже мертвое тело излучает тепло еще несколько часов. Бранч поднял глаза, стараясь разглядеть Ромаду среди ветвей. Или его выбросило прямо в захоронение? Раздался чей-то новый голос. «Эхо Танго-1. Говорит база». Мастер-сержант Джефферсон. Звучный грудной голос вызвал желание опустить голову и забыться. «Майор, вы там не один», — сообщила Джефферсон. «Выполните, пожалуйста, указание. Спутник зарегистрировал какое-то перемещение к северо-северо-западу от вашего борта». «Северо-северо-запад?» Его приборы молчали. Даже компаса не было. Но Бранч не жаловался. «Это Ромада», — уверенно сказал он. «Кто же еще?» Его штурман оказался жив. «Майор», — продолжала Джефферсон, — «объекты не имеют армейских опознавательных знаков. Возможно, они опасны. Повторяю, нам неизвестно, кто к вам приближается». «Это Ромада», — настаивал Бранч. «Наверное, штурман выбрался из кабины и занялся тем, чем и положено штурману. Попытался сориентироваться». «Майор!» — Джефферсон говорила другим тоном. Забыв, что их слышат все, она сказала ему одному: «Мотай оттуда». Бранч прислонился к остаткам вертолета. «Убираться? Он едва стоит». «Макдэниелс, я тоже засек. 15 ярдов. Идет прямо к вам. Откуда, черт подери, он мог взяться?» Бранч посмотрел через плечо. Плотная атмосфера расступилась, как мираж. Кто-то, пошатываясь, вышел из-за кустов и деревьев. Лазеры неистово заметались по груди, плечам и ногам фигуры. Казалось, пришелец весь разрисован, словно модель боди-арта. «Я его держу на мушке», — пробормотал Макдэниелс. «И я», — сообщил Тик. «Вас понял», — сказал Шульба. Короткие реплики, не дать не взять, игра в карты. «Уходите, майор!» «Отставить!» — поспешно приказал Бранч, у которого мелькание лазеров вызывало ужас. «Моим врагам придется несладко», — подумал он. «Это Ромада. Не стрелять!» «Обнаружены еще объекты», — доложила Джефферсон. 2, 4, 5 теплых объектов. 200 метров к юго-востоку. Координаты SM-83». Макдэниелс заторопился. «Майор, вы уверены?» Лазеры не унимались. Они продолжали чертить дрожащие рисунки на теле идущего. Даже при свете нервно дергающихся лучей, с полной ясностью понимая, кто к нему приближается, Бранч осознал. Он не хочет верить, что видит своего штурмана, ибо майор узнал Ромаду, потому что от того осталось. Радость улетучилась. «Это он», — угрюмо подтвердил Бранч. «Точно». На Ромаде не было ничего, кроме ботинок. С головы до пят штурман истекал кровью. Он походил на раба, которого подвергли бичеванию. На лодыжках лоскутами болтались клочья мяса. «Сербы!» — в ужасе гадал Бранч. Он вспомнил толпу в Могадишо, в Сомали и мертвых американцев, привязанных за ноги грузовикам. С момента аварии прошло не больше 10-15 минут. Когда же успели сотворить такое с Ромадой? Наверное, он пострадал при крушении от осколков плексигласа. Что еще могло так его искромсать? «Бобби!» — тихо позвал Бранч. Роберто Ромада поднял голову. «Нет», — прошептал Бранч. «Что там такое, майор? Прием!» «Глаза!» — сказал Бранч. Ромаде выкололи глаза. «Не слышу вас, эхо Танго-1! Повторите, повторите!» «У него нет глаз!» «Повторите, повторите!» «Ему выкололи глаза!» Шульба. «Глаза? Тик, зачем?» Пауза, затем заговорила база. «Гии-объекты! Эхо Танго-1! Вы слышите?» Макдэниелс голосом автомата. «Вижу еще неизвестные объекты. 5 теплых объектов. Передвигаются на ногах. Приближаются к вам». Бранч почти не слышал. Ромада спотыкался, словно ему мешали лазерные лучи. И Бранч понял. Ромада попытался убежать через лес, но его вернули не сербы. Его не пропустил лес. «Звери!» — пробормотал Бранч. «Повторите, майор!» «Дикие звери!» На пороге 21 века штурмана Ромаду только что загрызли дикие звери. Война превратила многих домашних животных в диких. Звери из цирков и зоопарков оказались в лесах и одичали. Бранча не удивило, что они оказались здесь. Заброшенная шахта — отличное убежище. Но какие животные могли лишить Ромаду глаз? Вороны могли, но не ночью. Бранчу не доводилось слышать о таком. Совы? Однако Ромада жив, он бы их к себе не подпустил. «Эхо Танго-1!» «Бобби!» — позвал Бранч. Ромада повернулся на свое имя и даже открыл рот, чтобы отозваться. Но рот его изверг лишь кровь, а не звуки. Языка тоже не было. Только теперь Бранч увидел его руку. С левой руки ниже локтя было содрано все мясо. Осталась голая кость. Ослепленный штурман о чем-то молил своего спасителя, однако тот слышал только мычание. «Эхо Танго-1! Сообщаю вам!» Бранч сбросил шлем, и тот повис на проводе снаружи машины. Макдэниелсу, мастер-сержанту Джефферсон и Кристи Чемберс придется подождать. Милосердие превыше всего. Если Ромаде не помочь, он так и будет блуждать в лесу, упадет в могилу или его разорвут хищные звери. Собрав всю свою силу уроженца гор, Бранч подтянулся и оттолкнулся от вертолета. Шагнул к штурману. «Все будет хорошо», — сказал он своему другу. «Можешь подойти поближе». Ромада уже почти лишился рассудка, но отреагировал. Он повернулся к Бранчу. К руке майора потянулась голая кость. Бранч отшатнулся, но обхватил здоровой рукой Ромаду за пояс и попытался его поднять. Оба свалились под разбитую машину. Ужасное состояние Ромады принесло Бранчу своего рода облегчение. Все познается в сравнении. Теперь он видел раны гораздо худшие, чем его собственные. Он положил Ромаду к себе на колени и стал вытирать с его лица кровь и грязь. Придерживая Ромаду, Бранч прислушивался к рации в болтающемся шлеме. «Дин! Эхо Танго-1!» — неслось оттуда заклинание. Бранч сидел в грязи, прислонившись спиной к вертолету, и обнимал своего падшего ангела. «Матерь Божья! Скорбящая!» Руки и ноги штурмана, к счастью, обмякли. В тишине совсем близко раздался голос Джефферсон. «Майор, вы в опасности! Вы слышите?» «Бранч!» — в голосе МакДэниелса звучали отчаяние, усталость и злость. «Они идут к вам! Если вы меня слышите, найдите какое-нибудь укрытие! Вам нужно спрятаться!» «Ничего они не понимают. Теперь уже все в порядке». Бранчу хотелось спать. Мак продолжал твердить. «Алось, 30 ярдов! Вы их видите?» Если бы Бранч мог дотянуться до шлема, он попросил бы их помолчать. Болтовня только зря беспокоила Ромаду. Штурман явно слышал. Чем больше они кричали, тем больше бедный Ромада стонал и выл. «Тихо, Бобби!» Бранч гладил его по окровавленной голове. 20 ярдов! Они прямо перед вами! Вы их видите, майор? Вы меня слышите?» Бранч не сердился на МакДэниелса. Он щурился в азотистую пелену. Все равно, что смотреть через стакан с водой. Видимость 20 футов, даже не ярдов. А дальше лес. Покоробленный и призрачный. У Бранча заболела голова. Майор почти сдался, но тут заметил движение. Что-то шевельнулось сбоку. Что-то бледное в проявившейся глубине леса. Бранч повернул голову, но видение уже исчезло. «Они расходятся, обходят вас с боков. Если вы слышите, попытайтесь уйти. Повторяю, уходите, спасайтесь!» Ромада по-идиотски хрюкнул. Бранч попытался его успокоить, но штурман впал в панику. Он оттолкнул руку Бранча и дико вопил в сторону темного леса. «Успокойся», — шептал Бранч. «Вижу вас на инфракрасном экране. Возможно, вы не в состоянии ходить. Так хоть спрячьтесь, черт побери, если слышите!» Сейчас Ромада выдаст их своей вознёй. Бранч огляделся и увидел, что рядом болтается его маска. Он взял ее и прижал к лицу Ромады. Это подействовало. Ромада перестал кричать. Он несколько раз глубоко вдохнул. Через секунду у него начались судороги. Впоследствии люди не осуждали Бранча за смерть Ромады. Даже потом, когда коронеры дали заключение о смерти в результате несчастного случая, мало кто верил, что Бранч не хотел его убивать. Кое-кто считал, что Бранч поступил так из сострадания к изуродованному товарищу. Другие говорили, что у Бранча сработал инстинкт самосохранения, и у него не было выбора. Ромада извивался в руках у командира. Он сорвал маску. Его вопль перешел в агонию. «Все будет хорошо», — сказал Бранч и опять прижал маску к лицу штурмана. Ромада весь выгнулся. Щеки надувались и опадали. Он вцепился в Бранча. Бранч не сдавался, прижимал маску к лицу Ромады, словно там был морфий. Постепенно Ромада перестал бороться. Бранч не сомневался, что тот уснул. По обшивке Апача стучал дождь. Ромада обмяк. Бранч услышал шаги. Потом шаги прекратились. Он поднял маску, Ромада был мертв. В ужасе Бранч нащупывал его пульс. Он встряхнул тело, которое больше не испытывало боли. «Что я сделал?» — громко спросил Бранч. И стал опять трясти штурмана. Из рации неслись разные голоса. Укрытие! Окружены! Прицел! Готовы! Майор, простите меня! По моей команде!» Мастер-сержант Джефферсон тем временем произносила: «Во имя отца и сына!» Опять послышались шаги, слишком быстрые и тяжелые для человека. Бранч едва успел поднять голову. Азотистая завеса раздвинулась. Оказалось, он ошибался. То, что появилось из миража, не походило ни на каких земных тварей. Но Бранч узнал их. «Боже!» — прошептал он, широко раскрыв глаза. «Огонь!» — приказал маг. Бранч повидал разные сражения, но такого не видел. Это была не битва, а светопреставление. Капли дождя превратились в куски металла. 30-миллиметровки вспахивали землю, раскидывая павшие листья, грибы, корни. Словно стены разрушаемого замка падали деревья. Врага буквально размазали. Вертолеты висели в километре от Бранча, и первые несколько секунд ему казалось, что мир в полной тишине вывернулся наизнанку. Земля вскипела от пуль. Затем обрушился грохот ракет. Темнота сгорела дотла. Свет такой, что человеку не пережить. И длилась эта вечность. Когда Бранча нашли, он так и сидел, прислонившись к вертолету и обнимая своего штурмана. Обшивка вертолета покоробилась и почернела. До нее нельзя было дотронуться. За спиной Бранча на обшивке остался его силуэт. Чистый металл, который он защитил своим телом и духом. Эти события изменили Бранча навсегда.